Ника не была здесь почти 2 года. Ей казалось, она давно обо всем забыла. Но нет, ноги сами находят дорогу, а сердце отзывается на каждый поворот, на каждый шаг. Этой дорогой Ника шла в первый класс, с мамой и папой. Белый фартук, туго заплетенные косички. Вот здесь первые полгода мама встречала ее, потом она уже ходила из школы сама. Промокшая от дождя куртка, вечно мерзнущие руки. А вот здесь, однажды в субботу, ее встретил папа, нежданно-негаданно, без предупреждения, шел из магазина и решил встретить Нику. Мамы и папы давно уже нет, и все эти месяцы только косички оставались теми же, туго заплетенными, торчащими над головой, словно антенны. С первого класса и до сегодняшнего дня. Теперь Ника идет той же дорогой. Впервые ее волосы убраны в конский хвост. Никаких косичек. Она так и подумала утром, надо прийти в старую школу новой, такой, чтобы никто не узнал ту Нику, какой она была когда-то. Почему-то при этом Ника все время думала о Гошиной маме. Ну да, у нее была такая же прическа. Взрослая прическа, которую носят женщины, способные разрушить границу. Ника идет знакомой дорогой, той, по которой ходила с мамой и папой, идет со своими 3 друзьями, 3 новыми друзьями, ни один из которых никогда даже не видел ее родителей. «А если Аннабель не будет в школе?» — спрашивает Гоша. «Значит, придем в другой раз», — отвечает Ника. Но сама думает, хорошо бы все получилось прямо сегодня. Ей совсем не хочется снова и снова возвращаться сюда. «А она тебя помнит?» — спрашивает Гоша. «Нет», — отвечает Ника. «Но я ее помню. Я к ней подойду и поговорю. Не прогонит же она меня». Когда родители стали мертвыми, Ника еще несколько месяцев проучилась в этой школе. Именно тогда она заметила Аннабель. Газеты еще не писали о них фельетонов, и прохожие, оборачиваясь на девочку в черной с серебром куртке, даже не знали, что и думать. Весной после гибели родителей, теплым апрельским днем, Ника увидела в дальнем углу школьного двора Аннабель и еще 2 девочек-смертниц. Все 3 курили, для этого и вышли во двор. Ника подошла поближе и прислушалась. «Смерть, — говорила Аннабель, — это то, что нас объединяет. Как бы мы ни жили, в конце концов мы уйдем. Так почему же люди боятся смерти?» «После смерти мы становимся мертвыми, — сказала одна девочка. «Правильно, — кивнула Аннабель. И в этот момент стала похожа на учительницу, похвалившую прилежного ученика. Да, мы боимся стать мертвыми. И значит, чтобы избавиться от страха смерти, нам надо стать мертвыми прямо сейчас». «Покончить с собой?» — спросила другая девочка. «Можно, но не обязательно», — ответила Аннабель. «Надо просто вести себя, как будто ты мертвая. Чувствовать, как будто ты мертвая, ощущать мир, как мертвая. Вот что я имею в виду». Ника запомнила эти слова. Ее мама и папа только что стали мертвыми. Почему бы не стать мертвой и ей? Она стала пытаться представить себе, как видят мир мертвые, как они воспринимают живых. Но почему-то у нее никак не получалось жить вызывающе и ярко, как Аннабель. Вместо того, чтобы шокировать прохожих черной с серебром одеждой и высокими ботинками, на которые все равно не было денег, Ника часами сидела, глядя в одну точку и кусая пальцы. И к концу 3-го часа она чувствовала себя еще более мертвой, чем в начале. «Наверное, — думала тогда Ника, — у меня и у Аннабель разные мертвые. Что тут поделать? Не всем же быть яркими и запоминающимися. Вот даже рыбки у меня в аквариуме посерели, что уж там». Сейчас Ника вовсе не хочет быть похожей на Аннабель. Она хочет познакомить с ней своих друзей и попросить у нее помощи. «А если она нам откажет?» — спрашивает Гоша. «Что-нибудь придумаем», — раздраженно отвечает Марина. «Наверное, Марина ревнует», — думает Ника. «Гоша же всегда с ней был, а тут так психует из-за этой Аннабели. А я ревную?» — спрашивает она себя и, подумав, отвечает. «Наверное, нет. Все равно я привыкла, что мальчики, которые нравятся мне, всегда выбирают других девочек. Марина так Марина, Аннабель так Аннабель». Они входят на школьный двор в тот самый момент, когда Аннабель с подружками спускается по лестнице. На ней теплая зимняя куртка, вся в серебряных молниях и сердцах. На плече сумка, от руки разрисованная такими же узорами. Первым Аннабель замечает Гошу и презрительно поднимает брови. Ника делает шаг вперед и говорит: «Привет». «Привет», — удивленно отвечает Аннабель. «Я когда-то училась в этой школе», — говорит Ника. «Ты меня, наверное, не помнишь». «Угу», — кивает Аннабель. «Не помню». «Это мои друзья, мы теперь в одном классе», — продолжает Ника. «И нам нужна твоя помощь». Ника еще раз смотрит на Гошу и, улыбаясь, говорит: «Что, побить кого-нибудь маленького и слабого?» «Нет», — отвечает Ника, — «мы никогда не бьем маленьких и слабых. Ты тогда пришла к самому концу, а вначале было все наоборот. Их много, а я одна. И Гоша с друзьями меня спас». Ника не говорит, что сначала именно Гоша с друзьями оставили ее одну против целой толпы пятнашек. Как говорится, проехали. Простили и забыли. «И что же вам от меня нужно?» — спрашивает Аннабель. «Мы хотим изменить мир», — отвечает Марина. «Иными словами», — говорит Аннабель, — «вы примерно знаете место, но не понимаете, как освободить человека, застрявшего в этом месте между мирами». «Ну да», — как всегда за всех отвечает Марина. «То есть мы знаем самые простые способы — дедоскоп, звезда в круге, магнитные свечи и так далее. Но мы боимся, что в тех местах это не подействует». Они сидят у черного хода старого каменного дома. Где-то здесь живет Аннабель, но никого к себе не зовет, принимает гостей здесь, на лестнице. Холодно, зато подальше от родителей. «Интересно», — думает Ника, — «если бы мама и папа были живы, я бы тоже со своими друзьями сидела на лестнице, а домой никого не приглашала. У тети понятно, в подъезде не рассидишься, а с мамой и папой мы тоже жили в старом доме, не хуже этого, и черный ход там тоже был. У нас, впрочем, есть наш заколоченный дом, гораздо лучше любого подъезда, секретное место, известное только нам четверым». «Я, конечно, знаю более действенные методы», — говорит Аннабель. «Есть места, где граница тоньше. И если там сделать правильный ритуал, то в границе образуется брешь». «Прекрасно», — говорит Марина. «А ты можешь показать нам этот ритуал?» Аннабель задумчиво поднимает голову, развернувшись к собеседникам в профиль. Как и полтора года назад, Ника любуется, насколько все у Аннабель выходит выразительно и красиво. «Да, могу. Если вы, конечно, не боитесь». «Я ничего не боюсь», — говорит Гоша. «Я уже все равно, что мертвый». «Вот и умничка», — отвечает Аннабель. «А все остальные тоже готовы?» «К чему?» — спрашивает Лева. «Ко всему», — отвечает Аннабель. «Ко всему и к самому худшему». Внезапно Нике становится смешно. Для них с Гошей самое худшее уже случилось. Были ли готовы они к нему? И как им следовало готовиться? Впрочем, Ника прячет улыбку в ладонь. Всем кажется, что она, как всегда, обкусывает ногти. И с самым серьезным видом повторяет «да». За Левой и Мариной. «Ну что же», — говорит Аннабель, — «тогда на той неделе я отведу вас туда, где мы сможем проделать брешь в границе, если, конечно, за это время никто не передумает». «Если кто передумает, пойдем без него», — говорит Гоша. «Не выйдет», — поправляет его Аннабель. «Нужно 5 человек, ни больше, ни меньше. Так что если кто струсит, все отменяем». «Мы не струсим», — говорит Марина. «А ты нас не пугай попусту». Некоторое время обе девушки с вызовом смотрят друг на друга. Аннабель первой отводит глаза. «Ладно», — говорит она, — «мне пора идти. Встретимся через неделю у школы, после уроков». «Договорились», — говорит Марина. А Ника думает, что, кажется, она зря затеяла эту историю. Ничего хорошего из прогулки с Аннабель не выйдет.